Глава 23. Оба земских заседателя были немолоды, но годы преобразили их по-разному. Высокий сзади выглядел широкоплечим юнцом, но спереди у него арбузом свисал живот. Да и немигающий взгляд глубоко посаженных глаз выдавал человека бывалого. Низенький, когда-то щуплый и юркий, разбух с годами во все стороны равномерно, оттого в туго застегнутом мундире напоминал Монгольфьеров шар, готовый лопнуть. Оба стояли над бездыханным Кирасировым, которого уложили на пол в трофейный. — И зачем тебе доктор понадобился? — спросил глубоким басом высокий. Толстый считался умным и любил щеголять где-то слышанными заграничными словами. — Смерть констатировать. По лестнице сбегали Угаров с Рухновым. Гулкое эхо огромного дома многократно усилило их топот по коридору и лестнице. Юноша подскочил к Кирасирову и приложил ухо к его груди. — Жив исправник! — радостно сообщил Денис. — Дышит! — Как? — удивился земский заседатель Степан и задал напарнику каверзный вопрос. — Ты же сказал мертв. — Тогда не дышал. — Так не бывает, — протянул Степан. Чтобы не дышал, а потом задышал. — Почему не бывает? — пожал плечами второй заседатель. Его звали Порфирий. — Если двину тебя сюда, — он указал на солнечное сплетение, — ты долго дышать не будешь. Степан отодвинулся подальше и перекрестился. — Слава богу! Жив Повсекакий! — Такого кабана хрен убьешь! — Потише, дурак, услышит, век не расхлебаем! Из анфилады вбежал Глазьев, в руках нес коробку с лекарствами. — Кирасирова убили? — Нет, дышит, — успокоил его Рухнов. Глазьев достал нашатырный спирт. От его резкого запаха исправник сразу пришел в себя. Сел, помотал головой и тотчас спросил. — Убийцу поймали? — Поймали, — радостно доложил Степан. — Приведите, — Кирасирова замутила, — и он опять прилег на пол. Вернулись земские заседатели быстро. Глазьев лишь успел исправнику еще раз на шатыря сунуть и распухшую челюсть осмотреть. Через плечо Порфирия был перекинут тоннер, Степан нес Сочина. Заседатели кинули тела убийц в ноги начальнику, как воины бросают к ногам повелителя трофеи. «Я же говорил», — торжествующе шепнул Угаров Рухнову, — «Тоннер — убийца!» «Что с ними?» — с ужасом оглядел товарищей по ночной вылазке Кирасиров. «Дубинками двинули», — ответил Порфирий. «Зачем?» — вскричал исправник. «Идем мы по лесу, слышим крик. Помогите, убивают!» — начал обстоятельно рассказывать Степан. «Мы ноги в руки и вперед!» «Дубинки в руки, а не ноги!» — поправил Порфирий, не понимавший образной речи. «Прибегаем», — не стал спорить Степан. «А тут молния, бац! Видим ваш труп у дерева, а эти двое в линейку грузят мешок». «Мешок?» «Ага», — подтвердил Степан. «Большой такой. Мы этих двоих по башке, потом закинули в линейку, следом вас погрузили». «Где мешок?» — Кирасиров даже привстал от волнения. План он помнил. «В линейке», — сообщил Степан. «Принести немедленно!» Земским заседателям не хотелось идти снова под дождь. Но ничего не попишешь. Служба. Кряхтя двинулись по анфиладе. «Что с тоннером?» — спросил Кирасиров Глазьева. «Живой. Сейчас ссадину на голове обработаю и на шатыря дам нюхнуть». С Сочиным возился Угаров. Половина лица смотрителя была синей. Глаз заплыл, но старик дышал. Заседатели, ежась под непрекращающимся дождем, добежали до линейки. Мешка не было. «И что делать?» — спросил Порфирий. Тут даже смекалистый Степан развел руками. Кто знал, что мешок этот понадобится? Пока возились с Кирасировым, его, наверное, украли, а может, выпал по дороге. И зачем исправнику мешок? Не дай бог искать погонит. Степан пошарил по линейке и, неожиданно найдя другой, пустой мешок, радостно показал его Порфирию. Тот пожал плечами. «Ну и чего? Тот полный был». «Мы в него что-нибудь положим, тоже полным станет», — предложил Степан. «Что, например? Там много лежало, эти двое еле подняли». «А давай бревно и шишек сверху напихаем». Порфирий постучал Степе по голове. «Это в твое чучело шишек напихают». Степан обиделся. «Лучше признаемся, что потеряли. А ну, пошел шишки собирать!» Поразмыслив, Порфирий согласился, что принести набитый мешок лучше, чем прийти совсем без него, и углубился в парк. Дождь внезапно прекратился, из-за туч появилась луна. В ее свете Порфирий и увидел в 10 шагах от себя мешок. Тот изо всех сил куда-то полз, но ему мешали веревки, которыми был крепко стянут. «Глянь, Степка, не наш!» Толстый находке обрадовался, а вопрос напарника его насмешил. «Ты, Порфирий, часто ползающие мешки встречаешь. А ну, хватай!» Полное отсутствие у Порфирия ума Степу не печалило. Напарник обладал множеством других полезных качеств, одно из которых тут же и проявил. Схваченный мешок стал легаться, и Порфирий ударом дубины вмиг его успокоил. Через несколько минут очередная добыча была брошена к ногам Кирасирова. Тот уже пересел на атаманку и готовился к триумфу. Преступник пойман. Ай да Кирасиров, ай да сукин сын. «Усадите в кресло и разрежьте мешок», — распорядился он. Гришка про себя обозвал дворецкого скотом. Их вражда продолжалась не один год, и, будучи подчиненным, всегда страдал лакей. Это ж надо. Второй вечер подряд вся дворня пьет. Вчера на свадьбу, сегодня за упокой, а он тут один кучу господ обслуживает. Горестные размышления прервал заглянувший в буфетную Терлецкий. Он не просто промок, с него текло ручьями. «Налей», — приказал Федор Максимович. По запаху Гришка понял, что Терлецкий не трезв. «Где все?» — быстро опрокинув рюмку, поинтересовался Федор Максимович. «Где обычно?» — лакей тоже выпил. К развернутым ответам душа не лежала. «Да ну, хватит водку жрать!» — разозлился Терлецкий. «Ступай, лошадей привяжи!» Отдав распоряжение, Федор Максимович направился в трофейную. Гришка показал ему вслед похабный жест, обозначавший его однозначное отношение к поручению. Конюха от лакея отличить не может. А где, кстати, Савелий? «Что тут происходит?» — спросил Федор Максимович. Картина пред ним предстала живописная. На одной оттаманке сидел Кирасиров с опухшей щекой, на другой лежал Тоннер с мокрой повязкой на голове, на стуле покачивался синелицый Сочин. В кресле сидел связанный человек в холщовом мешке. К нему, достав из-за голенища длинный острый нож, подошел толстый земский заседатель. «Как не вовремя объявился», — подумал Кирасиров про Терлецкого. «Я тут всю грязную работу сделал, а теперь этот мерзавец примажется к моей Виктории». Дальнейшее исправника удивило. Степан, завидев Терлецкого, решил повременить с мешком и радостно бросился обниматься. «Максимыч, дорогой, куда пропал?» «Это вы куда пропали?» — спросил Федор Максимович, обнявшись не только со Степаном, но и с Порфирием. О таких связях своих помощников с третьим отделением Кирасиров даже и не подозревал. Оба земских заседателя вышли из однодворцев, читать и писать умели с трудом и мало чем отличались от простых мужиков. «Лошадей-то догадался привести?» — спросил Степан. «Догадался», — успокоил его Федор Максимович. «Бросили меня черти под березой». «Служба! Зато убийцу поймали!» — похвастался Толстый. «Убийцу? Какого убийцу?» Терлецкий удивленно посмотрел на Кирасирова. Тот тоже разглядывал Федора Максимовича, припоминая трехголосый хор у развилки. «Давно моих заседателей знаете?» «Да нет, сегодня познакомились». «Позвольте поинтересоваться, где?» Степан делал отчаянные знаки, чтобы Терлецкий не болтал лишнего. Но тот, не заметив, ответил простодушно. На почтовой станции. Я, если помните, княгиню отправился искать по тракту». Кирасиров его перебил, обратившись к подчиненным. «А вы там что делали?» «Кушали», — спокойно ответил Порфирий. «Выпивали, то есть?» — угрожающе спросил исправник. «Я в сухомятку есть не могу. Завсегда запиваю», — с вызовом объяснил Порфирий и уставил на Кирасирова свои немигающие глаза. «Я вам дезертира поручил у Кусманской ловить», — напомнил подчиненным исправник. «А Кусманской поручили нас кормить?» — задал встречный вопрос Порфирий. «Я, ежели не жрамши, даже мух ловить не способен». «Мы к тому времени, Повсекакий Повсекакиевич, получили новый ваш приказ — выдвигаться к Северским, ловить убийц», — пояснил Степан. «Зашли подкрепиться, а тут Максимыч. Познакомились, подружились, вместе решили ехать». Терлецкий на первой же станции встретил этих охламонов, которые заверили, что пьют здесь с утра, и никакие княгини мимо не проезжали. И позволил Федор Максимович себе расслабиться. А вдруг у Северских рассосется как-нибудь без него? И опьянел от первого же стакана. Слишком много волнений было за день. Вскоре тронулись в обратный путь. Вечер был теплый, приятный, а когда выглянула луна, так хорошо стало, что захотелось петь. Вот и остановились. Лошади паслись, а новые друзья горланили кто во что гораст. Начавшийся дождь загнал пьяных под березы. Услышав крик, спутники Терлецкого куда-то рванули с дубинками наперевес. Он ждал их, ждал, промок до нитки и решил возвращаться сам. Терлецкий виновато улыбнулся, мол, с кем не бывает, и тут же сменил тему. «Так что, убийцу поймали?» «Теперь не примажешься к триумфу пьяницы», — подумал Кирасиров и не без удовольствия ввел Терлецкого в курс дела. «Да, история», — покачал головой Федор Максимович. «Ну что встали? Разрезайте мешок», — прикрикнул исправник на подчиненных. Степан был так широк, что из-за его спины в первый миг никто не увидел убийцу. Заседатель же похвастался. «Глянь, Максимыч, какие шрамы! Не иначе беглый каторжник!» Посмотрев, Терлецкий присвистнул. Остальные ахнули, а Кирасиров побледнел. «Ну почему не Роз? Ни Угаров, ни Петушков? Что за несправедливость? Генерал худший из вариантов. Такой чин просто не может оказаться преступником. То есть, конечно, может, но только с дозволения государя-императора. Скажет «ату его», и можно шкурку с живого сдирать. А без того ни-ни, не подступись. Хорошо, Терлецкий вернулся. Пусть теперь и отдувается». Генерал в сознание не приходил, и исправник строго спросил Порфирия. «Генерала тоже дубинкой двинул?» «Какого генерала?» — не понял тот. «Этого самого. На тулуп не смотри. Генерал что хочет, может надеть». «А зачем он в мешке ползал?» — не сдавался Порфирий. «Генерал в чем хочет, может ползать». Неизменный нашатырь помог и Веригину. Очнувшись, генерал первым делом подскочил к исправнику и крепко схватил его за грудки. «Где княгиня, гад? Я тебя сразу по голосу узнал. Ишь, ямщиком заделался». Исправник хотел сообщить, что и ему голос показался знаком, да не успел. «Да вы панда!» — понял Веригин. Хотел к Терлецкому рвануть, но, оглядевшись, осекся. Банда была большой. В нее входили почти все. Вот почему княгиня обратилась к нему. Генерал застыл на месте, размышляя, что делать. «Павел Павлович, объясните, зачем вам сочинская линейка понадобилась?» — спросил Терлецкий. «Какая линейка?» Веригин решил попытаться побольше узнать сам, прежде чем начнут пытать. Сомнений в том не было. Больно угрожающе играл дубиной громила в мундире земского заседателя. «Где княгиня? Пока не скажете, буду молчать». «Да бог ее знает. По тракту не проезжала. Я его весь изъездил», — соврал Терлецкий. «Может, сюда вернулась?» «Нет, не возвращалась», — заверил Кирасиров. «Возвращалась», — сам не зная почему, признался генерал и прикусил себе язык. «Старый дуралей, вон как у бандитов глаза загорелись». «Расскажите-ка поподробнее, Павел Павлович», — попросил Терлецкий. «Ничего вам, бандитам, говорить не буду. Убивайте сразу». «С чего вы, Павел Павлович, нас бандитами величаете? Это ведь вы избежать пытались». «Постойте», — задумчиво произнес Веригин. «Вы меня преступником считаете, а я вас? Я не сбежать, я княгиню отправился спасать. Письмо получил». Генерал достал из-за пазухи драгоценный конверт. Терлецкий вслух прочел. «Милый, несравненный Павел Павлович, не удивляйтесь, что я обращаюсь к вам, но вчера вы произвели на меня столь глубокое впечатление, что в минуту смертельной опасности решила обратиться именно к вашему превосходительству. Я никого не убивала, все улики против меня подстроены. Скажу больше, я сама невинная жертва, и моя жизнь висит на волоске. Умоляю, спасите, мне не к кому обратиться, только вы, великодушный рыцарь, можете спасти прекрасную даму. В 10 часов у могилы Кати Северской будет стоять экипаж. Верный человек отвезет вас ко мне. При встрече все расскажу подробно. Ваша Элизабет. Постскриптум. Письмо сожгите. Если попадет в чужие руки, мне конец. Постскриптум. Не надевайте мундир, он заметен. Убийцы могут догадаться, что спешите ко мне на помощь и выследят меня. Целую». «Почему не сожгли?» — поинтересовался Терлецкий. Генерал смутился и задал встречный вопрос. «Теперь вы расскажите, почему бандитам меня сочли?» «Нати!» — Кирасиров сунул Веригину письмо, полученное Сочиным. Тоннеру было очень плохо. Смысл разговора иногда ускользал, да и говорить было тяжело. Но этот вопрос надо было задать немедленно. «Павел Павлович, ожерелье у вас?» «Ожерелье? Какое ожерелье?» — переспросил Веригин и внезапно вспомнил о переданных ему на хранение бриллиантах. «Нет, оно в мундире, в потайном кармане». «А мундир?» — затаив дыхание, спросил Терлецкий. «В комнате?» «Заседатели, за мной!» — Федор Максимович бросился вверх по лестнице. Уже сверху крикнул. «Комната заперта?» «Не помню», — пожал плечами генерал. Вернулись быстро. Терлецкий печально покачивал головой, а Степан зачем-то притащил веригинский мундир. «Украли?» — только и спросил Кирасиров. Злодейская интрига стала понятна и ему. «Хорошо хоть, что мы друг друга не перебили», — Тоннер сел. Откатки с огромным фикусом, стоявшие у изголовья оттаманки, почему-то нестерпимо воняло спиртным. «Хитер малый», — развел руками Федор Максимович. «Или хитра», — уточнил Тоннер. Павел Павлович переоделся, но даже любимый мундир не вернул ему былой уверенности. Потерять вверенную ценность — все равно, что утратить знамя полка. Стыд и позор. Тоннер собрал силы для следующего вопроса. «Письма одним почерком написаны». Терлецкий попытался сравнить, но в графологии был не силен. Обратился к Рухнову. «Михаил Ильич, вы, кажется, секретарем служите?» «Да», — подтвердил тот. «Значит, в почерках разбираетесь. Гляньте-ка». Рухнов разглядывал письма долго и внимательно. Все сидели молча, ждали вердикта. «Хотя первое по-русски написано, а второе по-французски, совпадающие в обоих алфавитах буквы схожи, наклон одинаков, идентичные завитки заглавных букв». «А запах?» — спросил Тоннер. «Пахнут письма одинаково?» Рухнов понюхал. «Кажется, да». «Это духи Елизаветы Северской», — сообщил Тоннер. «А почерк мужской или женский?» — поинтересовался Терлецкий. Михаил Ильич ответить не успел. В трофейную влетел Андрей Петрович Ростоцкий и тотчас накинулся на исправника. «Кирасиров, чем вы тут занимаетесь? Я немедленно еду к Мухину и требую вашей отставки. Такой спеси от тихого подкаблучника капитан-исправник не ожидал. Уставился на помещика в изумлении и захлопал глазами. Ростоцкий распалялся все больше. «Лясы здесь точите, а убийца по моему дому бегает!» «Что случилось, Андрей Петрович?» Терлецкий обнял трясущегося Ростоцкого по-родственному. Как-никак муж троюродной тетушки. «Я же сказал, в мой дом проник убийца. Слава богу, мои слуги в доме ночуют не то, что у северских». «Анна Михайловна не дозволяет», — пояснил Петушков. Никто и не заметил, как он вышел из покоев князя. Литию по Насте прослушал и хотел было пойти спать, но происходящее в трофейной его заинтриговало. Стоял молча, слушал. «Не любит старая княгиня холопский запах. В других усадьбах дворня где попало спит. На лестнице, под лестницей, в коридорах. И везде воняет». «Вот и травят, как крыс ваших северских», — ответил Ростоцкий. «А в моем доме, может, и воняет, но безопасно. Убийца об слугу споткнулся. Сразу был задержан». «И где он?» — спросил Терлецкий. «Сейчас увидите». Два здоровенных холопа втащили в трофейную мешок. Точь-в-точь такой же, в каком полчаса назад принесли генерала. Очередного убийцу дубинками никто не бил, поэтому в мешке он извивался, как червяк.